Глава 12. Запланированный переезд пришлось отложить на неделю. Ярослав с Аней задержались, но мне это оказалось только на руку. Несколько дней я отходила от визита Влада и секса с Измайловым. Варе позвонила лишь в конце недели и, узнав, что мужа нет в городе, съездила домой и забрала документы, чтобы не тянуть с разводом. Было грустно возвращаться в нашу квартиру. Я с такой любовью делала ремонт. Вилла – семейное гнездышко. И так несправедливо, что потом другая будет жить в этом уютном уголке, который я создавала своими руками для нас с мужем. Заодно только это хочется плюнуть Владу в лицо. «В общем, я узнала», – говорит сестра, выезжая со двора. «Если Влад будет против, а скорее всего так и будет, то вам только через суд разводиться. С его правами на станцию и долей, которую он выставит, все под большим вопросом. У нас с Яром сейчас таких денег нет, чтобы помочь ее выкупить. Но мы с тобой можем взять кредит, под залог. Родительский дом ведь без дела стоит». «Что? А, нет, даже не обсуждается. Мама с папой любили это место. Как мы можем его продать? Если вопрос ребром встанет, то куда деваться? Вот Влад, козел, у меня нет слов. Вечером мы с Яром в Румию собираемся. Причаливай к нам, поужинаем и заодно все обсудим. Яр очень умный. На крайний случай кого-нибудь из своих ребят подключит». «Я с удовольствием проведу с вами вечер», — соглашаюсь я. «Бумаги все захвати», — задумчиво просит сестра. «Хорошо, к Марине смотаюсь, сделаю копии и привезу». Меня всегда удивляло, как неожиданное стечение обстоятельства может изменить жизнь. Но никогда не думала, что это случится со мной. Владу я доверяла как себе и не ждала от него такой подставы. Мы въезжаем в не самый лучший район, где я теперь снимаю жилье. Но квартира приличная, и это главное. «Ань, почему так все не вовремя?» — удрученно спрашиваю я. «Может быть, наоборот, вовремя?» Сестра пожимает плечом. «Детей нет, и, если честно, я всегда к Владу относилась настороженно. Но слишком уж идеальный, так не бывает». «Да, я сама виновата. Возвела его на пьедестал и очевидного не замечала». «Нет, не вини себя. Влад хамелеон. И я уверена, что до суда не дойдет, когда он узнает, что Яр или кто-то из его команды будет тебе помогать. Отзовет иск, потому что сыкло, которое за деньги удавится. Но вот с долей...» Аня шумно вздыхает. «Здесь встанет в позу, и вас с Мариной очень жалко». «Этого я и боюсь. Мне терять нечего, а у Марины мама больная». «Ну не вешай нос, все будет хорошо, обещаю», — улыбается Аня. «Я думала, что у меня надежный тыл, доверяла Владу, а в итоге всего лишилась и осталась одна с дырой в сердце и отсутствием веры в людей. Мы переносим вещи в мою новую квартиру и пьем чай. Сестра рассказывает о своей поездке в Москву и о том, куда они с Ярославом планируют отправиться в ближайший отпуск. «Ну все, Сис, до вечера. За тобой заехать или сама примчишь в Румию?» «Сама. Хочу пару часиков вздремнуть, а потом к Марине поеду». «Хорошо». Анька чмокает меня в щеку. «Кстати, в Румии всегда полно молодняка. Может, кого присмотришь себе для снятия стресса?» — подмигивает сестра. «Нет». Возражаю сразу, идя за Аней в прихожую. «Одного уже с подачи Привалова присмотрела. Хватит с меня». Но вслух я ничего не говорю об Измайлове. Запрещаю себе о нем вспоминать. Хотя вечерами не получается не думать о гаденыше. Картинки того утра и последующего дня, которые мы провели вместе, часто всплывают в голове. И это куда приятнее, чем анализировать поведение Влада и его выходки. Теперь я жалею, что от денег Измайлова избавилась, выкинув их в окно. Сейчас бы они пригодились. Ох уж этот горячий южный темперамент. Перед встречей с Мариной я успеваю немного поспать, но голова все так же дико болит, и, как назло, обезболивающее закончилось. Облачаюсь в любимую юбку и джемпер, распускаю волосы, подкрашиваю бледные щеки румянами и мчу к Листовой. Аня звонит около 7, говорит, что они с Ярославом едут в Румию и ждут меня. «Кто бы знал, что все так будет!» — грустно вздыхает Марина, глядя, как я сканирую документы. «Прости, Марин. Чувствую себя виноватой. На тот момент у Марины не было всей суммы, чтобы открыть дело своей жизни. И Влад помог, но оформил купленную долю на себя. Я, дурочка доверчивая, согласилась, а нужно было настоять, чтобы переписал на меня. Но кто знал, что все так обернется, и тем самым я подставлю подругу. «Ладно, прорвемся», — улыбается Марина, погладив меня по плечу. «Передай Ярославу мою благодарность. А Влад? Единственное, чем он может манипулировать, так это деньгами. Впрочем, как и любой другой мужик, когда женщина встает в позу и гордо вскидывает подбородок, заявляя о своей независимости. Думают, что все можно купить за деньги. А вот и нет. Даже не представляю, что бы я делала, если бы не Привалов. На днях погуглила стоимость адвоката в нашем городе, и таких сумм у меня, конечно же, нет. Про Влада я и вовсе стараюсь не думать, но мысли, что он спал с другими и, как ни в чем не бывало, возвращался после этих случаев домой, в нашу постель, трогал меня, целовал, по-прежнему больно жалят. Как? Как теперь кому-либо верить? «Все нормально, Соф?» Марина трогает меня за руку. Я вздрагиваю и перевожу на нее глаза, полные слез. «Да, в полном. Ладно, мне пора. Созвонимся». Вызываю такси и еду в центр. В Руми в основном зависает молодежь, но есть и тихие уголки, как, например, на втором этаже, с открытой террасой и без бара. Очень популярное место в городе. И ценники приемлемые, не такие, как в Плазе. Такси, как назло, глохнет на полпути, и приходится вызывать новую машину. Приложение тупит, я опаздываю на встречу почти на полчаса. В ресторане шумно, пятница, вечер, это и понятно. Все хотят веселиться. Моя взбалмошная сестра обожает такие места. Поднимаюсь на второй этаж, окидывая быстрым взглядом столики. Аня машет рукой, и я иду к ним с Ярославом. Лишь когда приближаюсь, замечаю, что с ними Молчанов. Друг Привалова, тоже юрист и свободный мужчина, знаю из рассказов сестры. Неужели Аня с Яром сводниками заделались? Что за подстава? Не хочу я сейчас никаких знакомств, отношений и общения с противоположным полом. А с кем бы хотела, того, наверное, нет в городе. Он на свадьбе друга, и вряд ли Измайлов посещает подобные места. Не представляю его в Румии. «Сергей!» Протягивает руку Молчанов и обворожительно улыбается. Я присаживаюсь на свободное место на диване рядом с ним, смотря гневным взглядом на сестру, но она делает вид, что увлечена беседой с Ярославом. «Я в курсе твоей проблемы. Лично буду заниматься вашим разводом. Бумаги привезла?» У Ярослава небольшая контора, и самые лучшие юристы в городе работают у него. «Да». Передаю папку, которую мы с Мариной собирали почти два часа. Сергей опускает на нее глаза и довольно кивает. «Завтра гляну. Выпьешь с нами?» — предлагает он. «Нет, я...» «Выпьет, конечно!» Анька пинает меня ногой под столом. «Вот же коза!» Я прожигаю ее недовольным взглядом и мечтаю задушить. «Чуть-чуть!» Натягиваю улыбку и беру в руки телефон. «Час посижу и поеду домой. У меня по плану доставка роллов на 9 и просмотр сериала. Нельзя опоздать на такое мероприятие». Сергей придвигается ближе, в открытую не оказывает знаков внимания, но весь час не сводит с меня глаз и очень часто ныряет взглядом в вырез джемпера, чем сильно раздражает. Нужно будет озвучить Молчанову, что денег, отблагодарить его за помощь, у меня нет, а натурой я не расплачиваюсь. На всякий пожарный. Если Яр его не предупредил. «Потанцуем?» — спрашивает Сергей, кивая на толпу молодежи, когда начинает звучать медленная мелодия. «Нет, надела неудобные туфли». Снова натянуто улыбаюсь. «Я 100 лет не доставала эту пару из коробки, и сейчас чувствую дискомфорт. Мечтаю снять с себя каблуки и оказаться в одиночестве. Знала бы, что Аня так подставит меня, никуда бы не поехала». «Да?» Слишком громко произносит Яр, отвечая на звонок. В зале шумно, ему плохо слышно собеседника. «Нет, я сейчас не могу подъехать. Отдыхаю. Ты время видел? У меня так-то девочка молодая, горячая, которой внимание нужно не меньше, чем бумажкам». Яр недовольно щурится. «Паш, тебе по пути. Заскочи, пожалуйста, сам за бумагами в офис. Ключ я дам. Мы в Румии сидим. «Ну все, добро. Жду. Спасибо». «Измайлов звонил, да?» — спрашивает Аня, и меня обдает волной жара. «Да», — отзывается Ярослав. «Сейчас за ключом заедет. Бумаги по Румянцеву ему срочно нужны». «Он какой-то злобный монстр в последнее время», — хмыкает Аня. «Совсем помешался на работе. Может, его с нами нужно было пригласить?» Она переводит глаза на толпу. «Вон там какой выбор для снятия стресса». «Я предлагал. Он сказал, что не любит шумных мест». «Кажется, мне и впрямь пора домой. Не хватало пересечься с Измайловым. Да еще и в компании Молчанова, который смотрит на меня хмельным взглядом и пытается заигрывать. Хотя, зачем торопиться? Роллы и сериал подождут. Задержусь. Вдруг мне понравилось получать деньги за близость, и теперь я пустилась во все тяжкие. Скажу Паше, что Молчанов перебил его ценник, и поблагодарю бывшего сутенера за то, что открыл мне дверь в мир чувственных наслаждений и тайного порока».